Глава 12. На следующий день Адалиус вызвал меня и объяснил, как именно он желает получить с меня плату за спасение. Чего-то такого я, понятно, и ожидал, но все же удивился, как быстро у него сложился план. Речь шла о том, чтобы наказать один из кланов хищников, которые нарушили закон и скрывались в горах к северу отсюда. На мой вопрос, в чем состояло нарушение закона, вампир ответил: «Воровство». Я спросил, в чем будет состоять наказание. «Их придется убить», — просто сказал Адалиус. «И они об этом знают?» «Естественно, и будут биться до последнего». «Сколько их?» «Почти 20, но уровни пониже, средний, 14-й». «И они нас ждут?» «Ждут, конечно», — пожал плечами вампир. «Беглецы всегда ждут, что за ними придут». «И мой долг будет выплачен после дела?» «Скажем так, это начало». «Нет». Адалиус холодно на меня воззрился. «Пусть мой долг больше, чем вся эта хрень, на которую ты хочешь меня подписать, но бесконечно расплачиваться я не намерен. Изволь выложить полную стоимость твоей бесценной услуги. Я не твой раб, Адалиус». Вампир немного подумал. «Если операция завершится с минимальными потерями и хорошим прибытком, будем считать, что мы в расчете. А если потери будут результатом бездарного командования?» Адалиус ухмыльнулся, показав оба ряда конических зубов. «Не будем торопиться, Урфин», — сказал он. «Лучше будем действовать по обстоятельствам». Я стоял на западном берегу Акве, держа в руках петлю. Другой конец был привязан к носу утлой деревянной лодочки, которую хищники выкопали невесть откуда. «Давай!» — крикнул Адалиус. Я оттолкнулся ногами и взлетел. Веревка натянулась, лодка дернулась и сильно качнулась, едва-едва не зачерпнув воды низким бортом. «Аккуратнее, черт тебя дери!» — закричал расплывшийся по дну лодки дварф Горм. Дварфами хищники звали толстых приземистых карлов, в одного из которых превратился бедняга Квентин. Неповоротливые дварфы получали огромный буст к силе и могли крошить пальцами кирпичи. Костлявые тащаги были эльфами. Надо ли говорить, что ни о какой особенной красоте говорить не приходилось. Эльфы выглядели как жертвы многолетней анорексии с дряблой кожей и распухшими суставами. Еще в отряде были демоны, вампиры и, конечно же, орки. Я вспомнил, как Горм отвратительно вел себя с Камиллой вчера вечером, и мне захотелось утопить его вместе с лодкой. Тянуть оказалось неожиданно тяжело. Глядя, как управляются с этой задачей левитирующие хищники, я подумал, что справлюсь не хуже, однако стоило мне взять курс на северо-восток, как петля неожиданно сильно врезалась в плечо, меня развернуло в воздухе, а веревка заскользила вдоль предплечья, срываясь с руки. Я удержал ее в последний момент. Хищники на берегу заржали, Горм ругался нехорошими словами. Петля была достаточно большая, и я, включив нулевую гравитацию, продел в нее сперва одну, а потом и вторую руку, впрягаясь словно лошадь. Задачу здорово осложняли рога. Веревка время от времени поддергивала меня в сторону лодки, и с нулевой гравитацией я летел к ней все быстрее, потому что каждый толчок прибавлял мне скорости. Горм замолчал, испуганно глядя на красную тушу, несущуюся прямо на него. Однако же я вовремя включил тяготение, плавно затормозил в десятки футов от лодки и поплыл в обратном направлении. Еще один рывок, и лодка заскользила, наконец, в нужную сторону. Для меня, да и, пожалуй, для многих других, река была границей, отделявшей мир Экаче от мира хищников. Западный мир от мира восточного. После того, как люди генерала Маккинери обрушили мост, сообщение между берегами прекратилось. Помнится, сразу после войны многие настаивали на ответном походе и взятии города игроков. Но советник Галланс сказал тогда: «Хватит, крови было достаточно. Хищники не могут восстановить силы», — убеждал он, — «потому что население фантазии больше не растет. Мы живем в новом мире, где жизнь Акаче имеет другую цену». По его прикидкам, хищников в мире, а далеко не все из них пошли за Сторком, оставалось всего около 400. Совсем мало, и они заслуживали другого шанса. И все же никто из бывших пленников не прижился в городе Экаче, хотя попытки предпринимались. Слишком сильна была взаимная неприязнь после войны. Тогда, по решению совета города, хищников отпустили, снабдив посланием для города игроков. Ответ оттуда так и не пришел. «Ты ходил в поход, Горм?» Тучный дварф медленно повернул голову в мою сторону, отчего на его шее появились десятки мелких складок. «Ходил». «Почему?» Горм долго думал, потом сказал. «Все пошли». «А почему все пошли?» «Почему?» «Потому что на Западе живет кучка неблагодарных выродков, вот почему». «Почему неблагодарных?» Горм взглянул на меня с подозрением. «Знаешь, Урфин, временами ты бываешь странным. Как будто ты вчера родился или проспал последние полгода. Ты где был во время войны? В южных лесах?» Я кивнул. «Ну и? Ты в деревнях бывал? Большая часть неписи, увидев нас, бежит без оглядки или хватается за оружие. То же самое Экаче. А с другой стороны игроки, эти вообще отмороженные. Они не понимают, что мы просто хотим выжить. Таких, как мы, убивают при первой возможности. Еще бы! Монстры! А эти твари в западном городе...» Горм презрительно плюнул, попал себе на штанину и чертыхнулся. «Современное общество у них. Жилье в кредит, кафе и коворкинги. Но мы для них недостаточно хороши. Долбаные лицемеры. Но потом пришел Сторг, и он объяснил, что все на самом деле не так». «А как?» «Он сказал, что люди не понимают, кто мы такие и в чем наша функция. А наша функция — защита. Без нас все их сраное общество рухнуло бы в один миг. Он сказал, что если мы ликвидируем угрозу игроков из Реала, то людям на Западе нечего будет бояться. Нас будут чествовать как героев». «И вы взяли город игроков?» «Взяли. А как же?» «Ты был в той битве?» «Никакой битвы не было, парень!» Горм снисходительно улыбнулся, и я понял, что ему приятно вспомнить о тех делах. «Была резня! А еще самая быстрая прокачка на свете! Эти рохли не ожидали нападения, бросились к своему королю, а король-то, хе-хе, новый! Когда мы победили, Сторг отправил гонцов в город Экаче, чтобы рассказать, что они могут больше не бояться игроков из Реала». Горм насупился и замолчал. «И что?» — спросил я. «Тех послов убили», — мрачно сказал дварф. «А Сторку передали письмо, что отныне хищникам, как они нас зовут, запрещено переходить на западную сторону Акве, а всякий, кто посмеет показать свою кривую рожу на их территории, подлежит немедленному уничтожению. Вот так они отплатили нам за службу. Ты бы не пошел, если б тебе такое в лицо швырнули». «Пошел бы, наверное», — уклончиво сказал я. «А как насчет послов узнали? Тела-то исчезли». «Вещи. Они вернули назад их вещи. Оружие. Кроме ценности, конечно, проклятые твари». Его глаза сузились. «Вот из-за таких, как ты», — вдруг заявил он, — «мы и проиграли ту войну. Не верю я, что ты ничего не знал. Знал ты все, только решил свою-то шкуру поберечь». «Горм, я в игре появился за несколько дней до вашего похода, на юго-западном краю карты». Дварф презрительно фыркнул. «Больно ты ловок для такого новичка», — сказал он. «Левитация у тебя есть, да и сила тоже. И где же это ты так прокачался за 6 месяцев?» «На Неписи, в деревне за мостом. После войны ее там почти никто не трогал, кроме меня и соклановцев». «Угу. Конечно, на рыбаках 5-уровневых поднялся. Там встречаются уровни гораздо выше». Но Горм продолжал глядеть на меня с сомнением. Примерно так же ко мне относилась чуть ли не половина всего отряда хищников. И все же Адалиус тащил нас с собой, из-за чего я делал вывод, что дело предстоит жаркое. А может, нам предназначалась роль пушечного мяса. Но даже если это было не так, исходить в своих решениях я должен именно из этого. Мы шли между рекой и предгорьями на север. Здесь была даже кое-какая дорога, и мы разномастной гурьбой утаптывали ее уже пару часов. Я думал, отряд будет стараться двигаться тихо, но ничего подобного. Хищники пели похабные песенки, громко бранились и беспрерывно сквернословили по любому поводу. Когда солнце перевалило за полдень на пару часов, я увидел слева остатки деревянных конструкций и понял, что мы вернулись к разрушенному мосту. Адалиус объявил привал. На востоке когда-то была роща, но часть ее была использована хищниками, чтобы возвести временную переправу, а дальше дорога уходила на перевал через горы. Именно там Обеликс планировал устроить засаду первоначально, но мы не успели. Сторг сделал свой ход стремительно. В том, что история про погибших послов-хищников – чушь собачья, я не сомневался. Я достаточно хорошо знал Тома Галланса и понимал, что совет не поддержал бы такого решения. Возможно, послы действительно погибли, но я полагал, что виновных следует искать среди доверенных лиц самого Сторка. Пока я размышлял об этом, хищники разбили лагерь. Запылали костры, потом пришел Кринж и позвал меня к вампиру. Я подошел к костру предводителя, сел напротив. «Скажи, Адалиус, кто сейчас правит в городе игроков?» «Совет кланов». «А король?» Вампир покосился на меня. «А что король?» «Ну, тот, у кого больше всех уровней. До того, как я попал в игру, это был, если я правильно помню, игрок из Реала. Редрик, то ли третий, то ли четвертый, потом королем стал Сторг, а после похода...» «Никто не знает, что стало с Сторгом», — медленно произнес Адалиус. «Возможно, он погиб. Кто новый король, неизвестно». «Как так?» «А вот так. Король не кричит о том, что он король. Замок стоит запертым». «Почему запертым?» «Потому что войти в замок может только король». «А арсенал и сокровищница?» «В замке». «Погоди, так ведь и резонатор тоже в замке. Что же получается, войти туда нельзя?» «Можно, но сперва нужно найти короля или...» Адалиус плотоядно усмехнулся. «Стать королем самому. Лично я думаю, что королей за последние 6 месяцев сменилось уже несколько штук. Но никто из них не стал заявлять о себе». «Почему?» Адалиус посмотрел на меня в упор. «Что-то ты излишне любопытен, Урфин. Вот и мои ребята говорят то же самое. Все-то ты хочешь знать». «Ты же слышал мою историю? Чего тогда удивляешься?» «Я слышал часть твоей истории, и кое-чего мне в ней сильно не хватает, а именно твоего интереса. Что-то ты там такое видел и теперь собираешься спасать мир от какой-то непонятной херни. При этом я своими глазами видел, с какими рисками связано это предприятие. И я не верю, что ты делаешь это исключительно по доброте душевной. Так может, уже скажешь мне, в чем дело?» «Ничего, что могло бы тебя заинтересовать, Адалиус. Знаю я, о чем ты думаешь, что я пытаюсь добраться до магии черных камней». Я помолчал, глядя в костер. Бессонная ночь и тихая неотвязная боль из-за приоткрытой дверки сделали свое дело. Я был измотан и совершенно не хотел врать или юлить. «Плевать мне на черные камни», — сказал я. «Я хочу добраться до этого ублюдка, хочу лично перегрызть ему жилы. Он убил кое-кого, кто был мне дорог». Адалиус пристально смотрел на меня. «Мы все кого-то потеряли в этом мире», — философски сообщил он. Мне немедленно захотелось сломать ему нос, чтобы он понял, как именно его сраные философемы соотносятся с реальной болью. А он глядел на меня, насмешливо приподняв брови, словно моя готовность дать ему в морду вызывала его неподдельный интерес. «Решусь или нет?» Я поднялся и ушел от костра. С каждой минутой горы все ближе подступали к реке, постепенно отрезая путь на север. Но Адалиус уверенно свернул к востоку, и мы двинулись вверх по извилистому скальному желобу, по дну которого тек ручей. Хищники больше не пели и не ругались, шагали тихо, вслушиваясь в плеск воды. Через час подъема Адалиус скомандовал остановку, а потом подозвал к себе Жилистого. Жилистый был эльфом, но выглядел еще страшнее, чем я сам. Невысокий, с черным высушенным телом, в котором было что-то от насекомого. Вздувшиеся суставы были необыкновенно подвижными, жилистый мог гнуть их в разные стороны, и от этого зрелище меня мутило. Они долго совещались с вампиром. Потом жилистый раскинул руки и взлетел. Быстро набрав высоту, он поплыл куда-то на северо-восток, где над горами висели пушистые белые клубы низких облаков. Мы стали ждать, перекусывая полосками вяленого мяса, которые, кажется, не отличались от подошв моих сапог ни цветом, ни вкусом, ни даже пищевой ценностью. Изо рта у меня шел пар, но никакого особенного холода я не чувствовал. Зато явно чувствовали другие, особенно Камилла и мистер Паркс. Я открыл инвентарь, вытащил старую волчью шкуру и отдал профессору, не обращая внимания на насмешливые взгляды хищников. Та выговорила благодарность посиневшими губами, завернулась, отошла в сторону. Через четверть часа вернулся жилистый. Они с Адалиусом и Кринжем некоторое время совещались, потом вампир объявил общий сбор. «Противник в получасе ходьбы отсюда», — сказал Адалиус. «Дорога там трудная. В некоторых местах пройти можно только по одному, в других не подняться без веревки, которую нам, естественно, никто не сбросит. Два поста, по два человека в каждом. Потом площадка между стеной и пропастью, к ней ведет узкий проход между скалами. Если быть начеку, то обороняться там можно очень долго. Поэтому будет два отряда, один из которых подлетит к площадке со стороны обрыва и немного пошумит. Второй отряд будет двигаться пешим ходом». «А как быть с дозорами?» — спросил Фродо. «Дозорами займется второй отряд. План есть». «Сколько надо будет продержаться на площадке и сколько там будет противников?» — спросил я, понимая, в какой команде будет мое место. Адалиус окинул меня непроницаемым взглядом. «Одновременно на площадке находятся 4-5 человек. Еще несколько есть в пещере, вырубленной в скале. С тобой нас 4 летунов. Больше ведь никто из твоих не летает?» «Нет». «Значит, 4. Биться будем на земле, иначе можно не рассчитать ману и угодить в пропасть. Первая посадка промежуточная. Там мало места, приземляйтесь медленно. Очередность будет такая. Я иду первым, за мной Бо, Урфин замыкает жилистый». «Важно!» — повысил голос вампир. «В горах слышно очень далеко. Поэтому камни не ронять, не пердеть и вообще ни звука. Если нас обнаружат раньше времени, то просто перестреляют на подлете. Вторым отрядом командует Кринж. Его приказ — мой приказ. Крючья для кошек обмотать тряпками, иначе звон слышен очень далеко. Сигнал в лагерь передают криком, но вы знаете, что делать». Я глянул на друзей. По их физиономиям было видно, что они понятия не имеют, что делать. Сам я не чувствовал ни возбуждения, ни особенного страха и даже, пожалуй, ждал этого боя. По крайней мере, там я буду полностью сосредоточен на чем-то другом. Подступал вечер. Левитация в горах в темноте была бы чистой воды самоубийством, и потому Адалиус торопил нас. Вскоре мы достигли места, где отрядам предстояло разделиться, небольшой площадки на узком гребне каменного отрога, упиравшегося в скалу и уходившего вдоль нее направо. Я подошел к друзьям и попытался подбодрить их. Получалось плохо. Жнецы стояли очень близко, и я вынужден был тщательно цензурировать каждое слово. «Ты?» — я ткнул в Камиллу пальцем. «Держись подальше от битвы. Уровней у тебя нет, так что пристрелят в раз, а мне потом самому за собой ночной горшок выносить. Нет уж». Кринж, начальник второго отряда, услышал мои слова и повернулся к нам. «Она будет делать то, что скажу я». Кринж был демоном, как и я, с темно-красной в коричневу шкурой, покрытой мелкими костяными наростами и множеством рогов, спускавшихся вдоль спины и делавших его похожим на уродливого ежа-переростка. «Значит, если с ней что-то случится, спрашивать буду с тебя лично». Кринж зашипел. Я проигнорировал его и повернулся к своим. «То же самое касается тебя». Мой палец переполз на мистера Паркса. Мистер Паркс за время нашего путешествия продемонстрировал невероятные способности к мимикрии. Мне было известно, что у него 18 уровень. Многие хищники были сильнее и могли бы заставить его показать голограмму. Если бы это случилось, наш общий камуфляж лопнул бы с очень высокой долей вероятности. Никто не будет держать рядом с собой раба такого уровня. Слишком уж велик риск. Но штука была в том, что ни один хищник так и не удосужился проверить уровень ускрюченного человечка с лицом законченного идиота. На него никто даже не смотрел. Иногда мне казалось, что мистер Паркс мог бы покинуть отряд, и никто этого попросту не заметил бы. Упомянув мистера Паркса, я рассчитывал, что он поймет меня и будет прикрывать Камиллу во время боя. Тут я кое о чем вспомнил и незаметно вытащил брошку, оставленную мне молчаливым для мистера Майерса. «Возьми», — сказал я, протягивая брошку старому мечнику. «Нахрена мне эта побрякушка?» — тихо спросил тот. «В бессмысленных побрякушках иногда бывает больше смысла, чем может показаться», — так же тихо ответил я. «Пора», — сказал Адалиус, — «скоро стемнеет». Четверо отошли к краю площадки. Солнце было прямо перед нами, оно висело низко-низко, окрашивая облака в невероятную смесь оранжевого, желтого и розового. Адалиус развел руки в стороны, оттолкнулся и медленно поплыл на запад. Через несколько секунд за ним последовал Бо, орк с необычными белыми волосами, которые он собрал в хвост, чтобы не мешали в полете. Жилистый пихнул меня в плечо, и я вспомнил, что пришла моя очередь. Я скостовал левитацию и шагнул в пропасть, включая гравитацию в направлении фигурки орка, отлично различимой на фоне неба. Скальный отрог подо мной резко пошел вниз, впереди сияла закатными красками лента реки. Орк взял правее, огибая гору. Мы следовали за ним на небольшой скорости, по моим прикидкам, что-то порядка 30-40 миль в час. Я подозревал, что на фоне горы Бо будет виден гораздо хуже, и прибавил скорости, сокращая дистанцию. Теперь мы летели очень близко к горе. Справа от меня камень и мох сливались в одну сплошную серо-зеленую стену. Минут через 5 я увидел нужное место и ужаснулся. Скальная полка, на которой мы должны были ждать начала атаки, оказалась узеньким карнизом, и туда мы должны приземлиться вчетвером. Я видел фигурку Адалиуса, стоявшего на краю и махавшего нам руками. Бо снизил скорость до минимума, перевернулся в воздухе и поплыл к площадке вперед ногами. Я приостановился в воздухе, ожидая, пока он совершит посадку. Беловолосый орк шел неплохо, но скорость все же была немного выше, чем нужно, и как только он коснулся ногами земли, инерция понесла его вперед и ощутимо впечатала в стену. Я решил действовать иначе. Повернув тело ногами к стене, взял прицел чуть повыше. Как только мои ноги уперлись в гору, я, не убирая гравитации, выпрямился и невольно ухмыльнулся. Я стоял на горе, хотя тело мое находилось в горизонтальном положении. Земля была впереди, небо позади. Под ногами твердая скала, а над головой далекая река и садящееся солнце. Осторожно переступая, я пошел по стене вниз к ожидавшим меня хищникам. Адалиус, оценив мою выдумку, продемонстрировал большой палец. Дойдя до площадки, я прижался к выступу и отключил левитацию. Желудок протестующе взбрыкнул, и я несколько секунд лежал на скальной полке, приходя в себя. Когда я поднялся, Жилистый уже шел к нам, повторяя мой трюк. И вот через минуту мы стояли тесной кучкой, прижимаясь к скале. «Мне вот что интересно», — неожиданно для самого себя спросил я. «Если они торчат на этой чертовой скале, то где они берут еду и воду? Ведь не спускаются же они каждый раз, когда надо пополнить запасы». Адалиус хмыкнул. «Есть заклинания, призывающие пищу. Они требуют довольно много маны, но, в принципе, сильный маг может прокормить несколько человек». «И у них такие маги есть?» Вампир пожал плечами. Мы проторчали на скале 15 минут. Солнце начало опускаться за горизонт, стало быстро темнеть. Адалиус раздал каждому по несколько бутылочек с маной, чтобы восполнить потраченную энергию. «Ждите», — бросил он нам, шагнул к краю и свечой взмыл вверх. «Полетел смотреть, как там дела у второго отряда», — понял я. Через 10 минут он вернулся и тут же принялся глотать ману одну за другой. 5 минут», — сказал он в перерывах между глотками. «Как там дела у наших?» — спросил я. Вампир не удостоил меня ответом. Солнце село, пали сумерки. Гора за спиной потемнела, и я с некоторой тревогой думал о предстоящем полете. Расстояние в горах воспринимается совсем не так, как на равнине. К тому же вампир предупредил, что лететь надо будет достаточно быстро, потому что мана нам всем наверняка понадобится во время боя. Хотя, плевать, будь что будет. Я вытащил из инвентаря меч и попытался перевесить ножны за спину, чтобы не мешали в полете. Однако ремешки все время цеплялись за проклятые рога. На помощь пришел Жилистый, и вдвоем мы худо-бедно приладили оружие так, чтобы я мог до него дотянуться. Адалиус критически оглядел нас и сказал: «Ладно, парни, летим тем же порядком, что и сюда, но приземляться стараемся одновременно и подальше от обрыва. Наша задача — продержаться до подхода остальных. Аккуратнее с магией, особенно с таранами. Не зацепить своих». Хищники молча кивнули, и я тоже кивнул. А потом мы покинули скальную полку и двинулись на восток. Темные громады гор возвышались теперь с обеих сторон, и я прилагал все силы, чтобы не упустить из виду белые волосы Бо, летящего впереди. Внизу была сплошная муть и темнота, сверху начинали зажигаться звезды, и я заметил слева северную звезду, давшую название нашему клану. Вскоре Бо начал притормаживать, а потом я увидел и Адалиуса, делавшего нам знаки, чтобы мы приблизились. Я, насколько мог, плавно притормозил рядом с ними, и Бо бесцеремонно ухватил меня за рог и подтянул ближе. Через несколько секунд к нам присоединился Жилистый. Адалиус молча указал нашу цель. Справа возвышалась отвесная скала, такая ровная, будто ее обработали рубанком. Чуть выше и восточнее в скале имелся порог, едва заметный в полутьме. Это и была площадка. С того места, где мы висели, на краю не было заметно ничего подозрительного. Впрочем, даже если там кто-то и был, я, скорее всего, ничего бы не увидел. Вампир открыл инвентарь, вытащил еще несколько бутылочек с маной и раздал нам, велев выпить прямо сейчас. Я опрокинул в рот холодную жидкость с мятным вкусом, глянул на пустой фиал и разжал пальцы. Бутылочка беззвучно канула в темноту внизу. Пора было начинать. Четыре темные тени понеслись к уступу. Со стороны он казался небольшим, но на самом деле площадка была не такой уж и маленькой, не меньше 70 футов в поперечнике, уютно прикрытая скалами с трех сторон и темным провалом пещеры в одной из стен. Уже подлетая, я заметил силуэты дозорных, расположившихся недалеко от края у бочек, в которых горел огонь, а через мгновение вечернюю мглу прорезал сигнал тревоги. Развернув тело для посадки, я освободил левую руку и вычаровал щит. Памятуя о предостережении Адалиуса, я выбрал точку посадки подальше от обрыва. Но когда до соприкосновения со скалой осталось всего ничего, я вдруг заметил несущуюся ко мне темную фигуру с факелом. Дернув правой рукой, сменил направление и неловко приземлился боком. Инерция понесла меня дальше, и я покатился по земле прямо под ноги кому-то из защитников площадки. Щит погас. По счастью, мой противник не ожидал от меня такого кульбита, споткнулся о мое катящееся тело и растянулся во весь свой немалый рост. Я вскочил и огляделся. Вокруг разверзся хаос. Звон железа, отчаянные вопли и гудение щитов. Среди мечущихся по площадке теней невозможно было различить, где свои и где чужие. Первым моим противником оказался споткнувшийся о меня эльф. Он налетел, размахивая длинным узким клинком, похожим на рапиру, и если б не щит, который я предусмотрительно поднял снова, мне пришлось бы туго. Однако рапира благополучно застряла, я шагнул вперед и, погасив полусферу, рубанул наотмашь. Эльф заорал. Я влепил в него заряд электричества, от которого руки и ноги противника выгнулись в обратную сторону, а потом, пользуясь его замешательством, ткнул мечом в горло. Эльф захлебнулся черной кровью, хлынувшей из раны, и осел на землю, исчезая на глазах. Боевой азарт пробежал по венам удвоенной порцией адреналина. Я чувствовал себя быстрым и сильным, чувствовал уверенность и спокойствие, чувствовал... Сильный удар по голове начисто оборвал все эти чувства. С громким треском сломался рог, перед глазами полыхнуло, но сознание я не потерял. Пригнувшись, сиганул в сторону, пытаясь разорвать дистанцию, упал, скрежеща рогами по камню, развернулся и увидел огромного лохматого хищника, вооруженного палицей. Существо чем-то напоминало Чубакку, только было гораздо шире в плечах. Огромная железная дубина казалась в его руках тростинкой. Вуки-качок шагнул ко мне, поднимая оружие. Я на автомате скостовал щит, но от первого же удара противника защитная полусфера лопнула, полоснув по нервам короткой, но интенсивной болью. Что же у него за силище, если он пробил мой щит с одного удара? Размышлять об этом было некогда. Скостовать я больше ничего не успел, успел только дернуться в сторону от очередного удара. Палец врезалась в камень в нескольких дюймах от моей головы с таким грохотом, что на несколько секунд я оглох на одно ухо. Вуки злобно ощерился и пнул меня в бедро. Я выругался и сложил пальцы левой руки в таран. Вуки попытался увернуться, но помешала палец, зацепившаяся за камень. Кинетическая волна на мгновение примяла шерсть на груди хищника, а потом он с протяжным воплем унесся в мглу. Я перекатился на живот, подтянул ноги и поднялся. Бо и Жилистый сражались около самого обрыва. То ли их оттеснили противники, то ли они сами неудачно приземлились так близко к краю, но выглядело это достаточно скверно. Еще минута, и напирающие хищники попросту сбросят их в пропасть. Я поспешил на выручку и вовремя. Жилистый потерял щит и свалился под могучим ударом высокого демона у самой кромки. Бо попытался достать тварь сбоку, но демон ловко повернулся, принимая удар на покрытую рогами спину, после чего хлестнул орка широким ударом снизу, отбросив на пару шагов, занес меч над уродливым эльфом, чтобы довершить начатое, когда его накрыл мой стан. Рогатая тварь застыла с поднятыми руками, чем-то напомнив мне каменную статую Обеликс, состоявшую в сквере у западных ворот города Экаче. Я не хотел использовать таран, боясь задеть Жилистого, да и маны оставалось катастрофически мало, поэтому я просто врезался в противника сзади, молясь, чтобы сила удара не вынесла нас обоих за край. Демон зацепился ногами за лежащего эльфа и с грохотом рухнул на камни. Передняя половина его туловища повисла над бездной. Мгновение огромная туша балансировала на краю, а потом со скрежетом начала сползать. Жилистый завизжал, ноги демона непостижимым образом запутались в ремнях, пересекавших грудь эльфа крест-накрест, и теперь враг утаскивал его с собой в бездну. Я упал рядом, пытаясь отцепить кривую шпору, которую обвивала кожная петля, но тут действие стана кончилось, и хищник отчаянно засучил ногами, угодив своей чудовищной ступней мне прямо в физиономию. Из глаз посыпались искры, но рук я не разжал, и через мгновение почувствовал рывок, от которого кости рук едва не вылетели из суставов. Демон свалился, над обрывом виднелся только краешек его ноги, по-прежнему оплетенный ремнем. Я держал эльфа за портупею с другой стороны, изо всех сил упираясь ногами. Кожаная упряжь лопнула, хлестнув меня по руке. Демон глухо заревел, а я, потеряв равновесие, рухнул на спину. В третий раз за этот короткий бой. Прямо надо мной возвышалась фигура, подсвеченная мерцающим контуром щита. Это был Адалиус. В следующее мгновение купол погас, и вампир применил заклинание, которое я видел у Джархана Али, испепеляющую струю огня, словно из огнемета. Я поспешно вскочил и в свете догорающего противника разглядел многочисленные фигуры, мчащиеся к нам со стороны пещеры. Вампир ощерился и угостил их цепной молнией. Судя по всему, его запас маны существенно превышал мой. Я поднял щит, краем глаза заметив вернувшегося в строй эльфа, повторившего мое действие. «Вперед!» — рыкнул вампир. «Контратака!» Я сразу же понял и по достоинству оценил его решение. Нельзя позволить противнику навалиться на нас у обрыва. По-хорошему, сейчас следовало бы улететь, но маны было мало, и в горах, да еще и ночью, это означало бы практически гарантированную смерть. Единственный правильный ход сейчас — отобрать у противника инициативу. С ревом мы кинулись на несущихся к нам врагов, и они невольно замедлили бег. Щиты ударили в щиты, рассыпая искры магического света. Из моей глотки рвался какой-то нелепый скрежет, и вместе с ним разум окутала настоящая боевая ярость. Я вдруг понял, что моя месть начинается прямо сейчас. И пусть передо мной не Джархан Али, в сущности оказалось, что это не так важно. Важна была сама эта ярость и какой-нибудь объект, на который я мог ее выплеснуть. Я погасил щит и бросился на противника, рубя, круша, принимая удары и не чувствуя боли, а чувствуя одну только ненависть, наполнявшую смертью каждый взмах моего меча. Но противников было много, и пусть наш натиск оказался для них сюрпризом, все же нас было только четверо. Мы начали отступать к обрыву, прикрываясь магией и огрызаясь. Пелена ярости спала с моих глаз, и на смену ей пришел страх. Бо припадал на раненую ногу, шипя и ругаясь. Жилистый вытирал кровь, заливавшую лицо. Страшный оскал не сходил с лица Адалиуса, на которого наседал огромный орк, выкрикивавший приказы. Лидер клана. А потом на площадке грянул боевой клич, многократно отражаясь от скал, и хищники закрутили головами, стараясь понять, что происходит, когда в их ряды, словно локомотив, на полной скорости врезался горм, а дальше вместо схватки начался форменный бедлам. И очень скоро я понял, что если мы не вырвемся с края обрыва, то союзники невольно посбрасывают нас вместе с врагами. В рядах противника, вынужденного перегруппироваться, открылся проход. Внимание! Низкий уровень здоровья. 12 из 50. Сжав зубы, я кинулся прочь от обрыва. Маны больше не было, и я не мог прикрыться щитом. Пара хороших ударов, и я труп! Но все были заняты схваткой, и мне показалось, что я успею проскочить, когда хищник-эльф, кем-то сбитый с ног, вдруг поднялся с земли. В руках у него был топор. Редкое оружие в фантазии, потому что топоры не входили в стартовый набор. Эльф глядел на меня и только на меня. У меня был только мой меч. Эльф шагнул вперед, поднимая оружие, но в этот момент в шею ему угодила стрела. Я повернул голову и увидел Фродо. В последнее время вокруг меня было много орков. Раньше я легко мог бы спутать одного с другим, за редкими исключениями. Но теперь я мгновенно узнал старого товарища, хотя в темноте видел только его силуэт. Орки все были очень разными. И демоны, кстати, тоже. Новая шкура странным образом обогатила мое восприятие, заставив осознать, что многие вещи ускользают от взгляда, пока не всмотришься в детали. Казалось бы, ничего нового в этом знании, но раньше я редко применял его на практике. Фродо едва заметно кивнул, а потом его скрыла от меня фигура Кринжа с мечом. На левой руке у него висел огромный прямоугольный щит. Я заметил, что верхнюю часть щита украшает несколько окровавленных лезвий, которыми демон при необходимости пользовался как дополнительным оружием. В каком-то невыразимом пируэте промелькнула Квин. Враги гибли один за другим. Прижатые к краю обрыва, они отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны, и через несколько мгновений все было кончено. Часть хищников Адалиуса тут же развернулась и бросилась к пещере, другие осматривали площадку. Вампир подошел ко мне, протянул несколько пузырьков со здоровьем. Я принял, Адалиус, не говоря ни слова, отошел, а вместо него ко мне приблизились Фродо и мистер Майерс. «В порядке?» — спросил Фродо. «Хороший выстрел, спасибо». «Не за что, с нашими все окей». Я попытался сорвать печать с пузырька, но руки дрожали. После боя такое часто бывало, но сейчас дрожь проходила по всему моему телу. Зубы неприятно клацали во рту. Режим берсерка недешево обошелся организму, и я чувствовал зверский голод и усталость. Чувствовал, что меня лихорадит. Внезапно рядом с нами снова оказался Адалиус. «Пошли!» — бросил он и направился в сторону пещеры. Я двинулся за ним, на ходу срывая печать из пузырьков и стуча зубами по стеклу. Пещера была неглубокой, всего несколько десятков шагов. Ее конец слегка загибался вправо, образуя небольшую комнату, где стояла скудная мебель, в основном ящики с припасами и шкуры. На полу был очаг, которым явно давно не пользовались, полагаю, по причине отсутствия дымохода. У дальней стены пещеры стояло на коленях несколько человек, вернее, несколько хищников, пленные. Люди Адалиуса с оружием наготове охраняли их. Вампир повернулся ко мне и сказал: «Ты хорошо показал себя в бою, Урфин. Не только расплатился с долгом, но и заслужил свою долю добычи. Крайне правый — твой. Его сила — твоя». До меня не сразу дошло, что он имеет в виду. Но потом я сообразил, что Адалиус предлагает мне убить одного из пленников и получить свою долю прокачки. Убить такого же, как я, да еще и безоружного. Я поднял голову и увидел пожилого дварфа с седой бородой и очень длинными усами, похожими на самовьи. Его руки были связаны за спиной, но он не пытался освободиться. Весь его вид подчеркивал, что это не воин. Я знал, что не могу отказаться. В этом случае вся моя легенда с рабами пойдет на смарку, и это будет конец. Я мог отдать свою долю прокачки кому-то из подчиненных, но имею ли я право переложить ответственность на них? В конце концов, эту игру затеял именно я, вилять и хитрить тоже нельзя. Это слишком простая и откровенная проверка, чтобы фокусничать. И вдруг я понял, что необходимость убить это существо совсем не так непереносима, как я думал. Боевой азарт ушел, и сразу же вернулась тоска. Проклятая дверка снова приоткрылась. Мне снова захотелось ни о чем не думать, так как это было во время боя. Именно там было забвение и успокоение, а сейчас внутренности снова начали покрываться корочкой ледяного безразличия. Я шагнул к пленным, и охрана расступилась. Окровавленный меч все еще был в моей руке. Сзади воцарилась абсолютная тишина, но я чувствовал потоки непроизнесенных слов, бивших мне в спину. Мне было плевать. Дварф поднял голову, ухмыльнулся. «Ты еще не знаешь, кто такой Адалиус, мальчик», — прохрипел он. «Но скоро узнаешь, когда окажешься на моем месте». Я позволил ему закончить фразу, поднял меч и тычком вогнал в грудь. Механика фантазии устроена таким образом, что оружие ближнего боя, находясь в теле противника, наносит повреждения не один раз, а периодически, с интервалом в несколько мгновений. Он хрипел и дергался, напрягая плечи и с ужасом глядя на клинок в теле. А я стоял и с упоением впитывал ощущения, которые не были скорбью. На мгновение я вновь забыл о ней, а передо мной мелькали уведомления. ТН получил урон минус 8 хп. ТН получил урон минус 4 хп. ТН получил урон минус 7 хп. ТН получил урон минус 7 хп. ТН получил урон минус 4 хп. ТН мертв. Вы получили 411 876 очков опыта. Вы получили 20 уровень.